26. Ближе к 6 вечера от ворот школы один за другим начали отправляться автокэбы, специально нанятые кланом Соло для развоза гостей. Машины подъезжали, и в салон небольшими группками садились люди, уже ожидавшие во дворе школы. Преподаватели и ученики, десятки человек. Нескончаемая верница черных автокэбов не спеша двигалась по улицам города. В одну из машин сел и я. Автокэб тронулся за остальными, а я отвернулся в окно, разглядывая прохожих, остановившихся у обочин. Простых людей, никак не связанных с политикой и элитой города. Усталыми взглядами они провожали автокэбы, устремившиеся на праздник. Возможно, потом адепты назовут этот день самым страшным в истории города. Особняк Соло находился в элитном районе Ронстада по соседству с особняком Оревонов и выглядел еще более вычурным и монументальным, чем дом главы города. Особняк с двух сторон окружал сад, обширная зеленая зона, огороженная каменным забором с фонарями. Не торопясь, автокэбы останавливались у огромных кованых ворот, распахнутых настежь, из салонов выходили гости и устремлялись в сторону дома хозяев торжества. К нему вела широкая, выложенная мраморными плитами дорожка. Мой автокэб притормозил, но я не спешил выходить сразу. Посидел, скрытый от глаз, еще с полминуты, и только потом покинул салон. Ко мне сразу же подошли двое молодых людей в синих ливреях и отвесили учтивый поклон, будто специально ждали. Уверен, так и было. «Мистер Ринг, мистер Соло приглашает вас пройти в зону для особых гостей», — сказал один из слуг. «Там для вас приготовлен столик. Вас проводят официанты, как только вы подойдете», — добавил второй. Первый сделал приглашающий жест в сторону ворот. «Зона для особых гостей находится около бассейна и сцены. Сейчас там выступают артисты. Приятного вечера, мистер Ринг». «Приятного вечера, мистер Ринг», — повторил второй. Я кивнул слугам и сквозь толчью гостей двинулся по дорожке в сторону замка Соло с множеством башен, окон и балконов. По бокам дорожки шумели фонтаны, подсвеченные фонарями, рядами росли кипарисы и розовые кусты, стояли скамейки, высились изваяния воинов и дев из бронзы. По всему было видно, что Соло жили роскошней Ореванов и нисколько этого не стеснялись. Но почему-то именно в этот момент я вспомнил о том, как впервые встретился с представителями клана Соло. Бартоллу и его шайкой. Их тогдашняя крысиная возня с грабежом не укладывалась в голове при виде той роскоши, которая царила вокруг. Нарядно одетые гости потоком шли в сторону замка, улыбались, смеялись и всячески делали беззаботный вид. Со мной поравнялась Софи. Ее серебристое, будто сделанное из металла платье, блестело в свете вечерних огней. «Вы здесь особенный гость, мистер Ринг», — тихо сказала Софи, повернув ко мне голову. За ее черной вуалью вспыхнули огни глаз. «И наверняка вас здесь ждут. Ждут многие. Даже те, кто очень не хотел бы вас видеть. Живым». Я покосился на женщину и усмехнулся. «Умеете вы подбодрить, Софи. А где же ваша охрана? Почему вы один, мистер Ринг? Это очень самонадеянно. Впрочем, чего от вас еще можно было ожидать?» Женщина вдруг взяла меня под руку и зашагала рядом, будто была моей спутницей. «Знаешь, Рэй Питтон, если бы я играла в азартные игры, то сделала бы ставку именно на тебя. Да, я бы поставила на кон все свои ценности». Она отпустила мой локоть, отвернулась, выискивая кого-то среди толпы, и позвала. «Густаво, подождите!» Услышав ее призыв, профессор Капелли остановился и оглянулся. «Софи!» Он широко улыбнулся и махнул рукой. «А я вас везде ищу». Они пошли друг другу навстречу. Я же отправился дальше, туда, где играла музыка, и перед парадным входом в замок высилась сцена с аркой и занавесом. Странная это была сцена. Она больше походила на круглый ринг. По периметру ее огораживали серебристые канаты, а вместо пола был выстроен короб, в который насыпали толстый слой песка. На сцене выступали три босоногие девушки, держащие мечи и изображающие что-то вроде театральной битвы с пением. Звон у клинков вторила музыка оркестра, и что самое интересное, он состоял исключительно из девушек. Те сидели за партитурами в маскарадных масках с черными перьями, а посередине оркестра стоял громоздкий бронзовый гонг. Справа от сцены блестел голубизной бассейн, украшенный бутонами роз, рядом стояли верницы столиков, между которыми сновали официанты в белоснежных ливреях. Это была та самая зона для особых гостей, четко отделенная низкой зеленой изгородью и арками от общей танцевальной площадки. За одним из столиков я заметил Патриция Оривана с семьей. Дарт был тут же. Он сидел, отвернувшись от родителей, и со скукой смотрел на выступающих девушек. Его отец был, как всегда, серьезен и сосредоточен. Он нехотя перебрасывался короткими фразами с женой и младшим сыном Кристофером, косился на прибывающих гостей. Увидев меня, Патриций Ориван медленно, с почтением кивнул и прищурил блеклые глаза. Я кивнул ему в ответ. За соседний столик в это время усаживались несколько человек. Среди них был Веймин Сильвер и его отец, мастер Изао. Из-за сцены неожиданно показалась Ли Сильвер и быстрым шагом направилась к родственникам. Цвет ее платья резал глаза. Оно было пронзительно красным, будто облитое кровью. Сильвер уселась за столик рядом с братом, перекинула с ним пару слов, затем отвлеклась на сцену. Увидела она меня не сразу, но когда увидела, застыла на мгновение, а потом улыбнулась и склонила голову в приветственном кивке. Заметив ее жест, все Сильверы оглянулись и тоже поприветствовали меня. Веймин хотел подняться, однако сестра остановила его, ухватив за руку и мотнув головой. По ее ярко-красным губам я прочитал фразу «Не мешай ему». Сильвер снова посмотрела на меня, и по ее лицу я понял, что она сделала все, что я просил. Первое. Уговорила клан Соло принять всех выпускников школы. Второе. Привезла Хлою в своем автокэбе и проводила до комнаты, где ожидали дебютантки, специально приглашенные на торжество нового Патриция. Все остальное зависело уже от самой Хлои. Эта девчонка была далеко не такой слабой, какой могла показаться. Я был уверен, что она сделает все как надо и даже больше. Мы с ней все подробно обсудили, когда она лечила мне спину. «Мистер Ринг, позвольте вас проводить». Ко мне подошел официант, молодой парень с красноватым, будто обветренным лицом. Он указал на столик прямо посередине площадки. «Вон туда, пожалуйста». «Нет, лучше туда». Я кивнул на столик с самого краю, рядом с бассейном. Это место для позиции наблюдателя было намного удобнее. Отсюда я смогу видеть весь основной периметр. Сцену и оркестр, танцевальную площадку, всю зону для особых гостей, дорожку до самых въездных ворот, по которой сейчас шли гости, а также часть сада, что находился слева от замка. Ну и центральный вход в сам дом, балконы, двери и окна. Единственное, что оставалось за спиной, бассейн и сад с восточной стороны замка. Официант не стал спорить, и когда я уселся, то он сразу спросил. «Вам принести напитки, мистер Ринг? Есть пунш, коктейли, пиво, шампанское реле». «Какое шампанское? Мы же у Соло!» — перебил я его. «Принеси мне грязный ром, отличное пойло!» Официант опешил. «Но, сэр, у нас нет его в наличии». «Никогда не поверю, чтобы Соло не припасли у себя бутылки ядреного грязного рома. Поинтересуйся у Питера, возможно, он что-нибудь подскажет». Парень кивнул. «Хорошо, сэр, я уточню». Он унесся за сцену, а я продолжил наблюдать за гостями, хотя меня все никак не покидало мерзкое ощущение, что и за мной кто-то наблюдает, пожирает, ласкает и одновременно уничтожает темным взглядом. Так на меня могло смотреть только одно существо — Ребекка, но вряд ли ее легко будет тут обнаружить. К тому же я был уверен, что и группа из Лэнсома во главе с агентом Сваном бродит где-то совсем неподалеку. Я подавил себе неприятное ощущение и огляделся. С другого края зоны за столиком расположились Софи и профессор Капелли. К ним присоединились и другие преподаватели из школы. Затем подошла мисс Бланш, склонилась и что-то с улыбкой спросила у профессора Капелли. Тот радушно улыбнулся ей в ответ и пригласил сесть за этот же столик. Женщина подобрала пышные юбки и неуклюже плюхнулась на стул. На танцевальной площадке за это время появились парни и девчонки из моего класса. Они не танцевали, но активно использовали возможность выпить алкоголя. Кто-то держал в руке бокал с шампанским, кто-то пиво, кто-то коктейль. Были среди присутствующих Кинниган, Латье и Джо. Однако держались они в разных компаниях. Латье обитал рядом с Теллером, Адзаки и Гудьером. Это я его попросил. Хинниган замер над столами с верницей разноцветных коктейлей и никак не мог определиться, какой из них взять. Его растерянность была написана на лице. Он подслеповато щурился, и я до сих пор не мог понять, почему этот придурок стреляет лучше меня. Джо в черном длинном платье стояла среди группы одноклассниц и особо в разговоры не вступала, но порой все же слышалась идиотская «Джози» в ее адрес. В мою сторону она не смотрела, зато кидала взгляды на мисс Бланш. Излишне частые взгляды. Наконец, театральное представление завершилось, девушки с мечами покинули сцену, и оркестр заиграл медленную мелодию. Отлично. Хорошо бы сейчас отвлечь Джо, чтобы она своим волнением не выдала слежку за Бланш. Дарт, как всегда, сработал вовремя, четко и быстро. Не меняя выражения лица умирающего от скуки человека, он поднялся из-за стола, сунул руки в карманы и направился к одноклассникам. Подошел к Джо и широко ей улыбнулся, потом бесцеремонно забрал у нее бокал шампанского из рук, поставил его прямо на пол и кивнул в сторону танцевальной площадки. Джо замялась, глянула на стоящих рядом девчонок, и захихикали. Послышалось: «Джози, сочувствуем, но он не отстанет». Дарт обхватил девушку за талию и потянул из толпы. Он буквально заставил Джо с собой танцевать, а сам в это время успевал нашептывать ей на ухо инструкции. Со стороны это выглядело забавно и не вызывало никаких подозрений, да и волнение Джо заметно поубавилось. С этого момента они должны были находиться рядом друг с другом. Задача Дарта была простой и в то же время сложной — прикрыть Джо во время атаки на Бланш, когда та выйдет после ночного сбора городского совета. Тут, краем глаза, я заметил, что к моему столику кто-то быстро надвигается. Это был Питер Соло. В дорогом бежевом костюме, весь причесанный и холеный. В руках он держал два фаянсовых стакана и пыльную бутылку. Точно такие же я видел в кабаре «Красный капкан». Питер поставил на стол стаканы и молча уселся напротив меня. Потом откупорил бутылку, плеснул в оба стакана и тут же выпил свою порцию крепкого напитка, даже не поморщился. «Отличное пойло, согласен», — сказал он, сверля меня взглядом. Я прищурился и посмотрел на него, но ничего не ответил. «У меня к тебе предложение, Ринг», — продолжил Питер. Он пододвинул ко мне стакан с ромом, а себе налил вторую порцию, но на этот раз отправлять ее в рот не спешил. Вместо этого добавил серьезно: «Мне кое-что известно. Я бы хотел обсудить это с тобой». Я снова промолчал и покосился на стакан с мутной зеленоватой жидкостью. Питер выпил ром, шумно выдохнул и посмотрел мне в глаза. «Скрывать не буду. От одного твоего вида меня передергивает, мистер Ринг, или кто ты там. Но мне стало известно, что лэнсомские военные тайно докомплектовали оружием стены Ронстада. Вокруг нас теперь такая армада». «Ориван знает?» — перебил я его. «Нет». «Откуда информация? Перепроверь сначала, Питер». Тот посмотрел на свой пустой стакан. «Когда к Джозефин Ардо приходили военные, Терри случайно увидела картину в голове одного из полицейских. Как они завозят и распределяют оружие по стенам Ронстада. Терри сказал об этом матери, та сказала мне». «Ну а ты не сказал никому», — процедил я. Питер поднял на меня глаза, полные злой решимости, и покачал головой. «Они нападут уже скоро», — сказал он тихо. «И нацелены они на полное истребление адептов. Они сравняют город с землей, как когда-то сделали с Фариатом и Юнипортом. Только наше положение еще хуже. Вокруг нас стены из Дерилия». «Что ты от меня-то хочешь, Питер?» — спросил я. «Сдайся им добровольно. Покинь Ронстад, оставь наш город в покое. Потому что именно с тебя все это дерьмо началось». «Считаешь, мой арест хоть что-то поменяет?» «Поменяет, я уверен. Сдайся добровольно. Либо тебя возьмут иначе, они найдут за что. Скоро я получу печать, и тогда смогу наладить жизнь Ронстада, но только в том случае, если твоей поганой рожи тут не будет». «Питер, ты идиот? Скажи прямо, что они уже крепко взяли тебя за яйца». Я огляделся. «Ну и где эти твари? Стоят за кулисами и ждут, когда ты им отмашку дашь». Питер резко поднялся. «Я предложил тебе жизнь, а ты выбрал смерть. Ну и кто из нас идиот?» Я усмехнулся, взял стакан и одним глотком опрокинул в себя ром. Затем посмотрел на Питера и ответил. «Знатное пойло, согласен». Питер смерил меня уничтожающим взглядом, развернулся и направился к парадному входу в дом. Я посмотрел ему вслед. На самом деле, чтобы Питер вот так подошел ко мне с предложением, его должны были сильно напугать и прижать до хруста в костях. Да из чего он так уверен, что печать достанется именно ему? Где-то через час все столики были заняты гостями. Танцплощадка пестрела яркими платьями женщин и темными костюмами мужчин. Я отыскал глазами Хиннигана. Щуплый и незаметный, он прохаживался у западного сада, убрав руки за спину и разглядывал фонтаны и статуи. В это время Дарт активно клеился к Джо и делал это мастерски, почти не переигрывая. Он отвел девушку к скамье у одного из фонтанов и насел ей на уши болтовней. Латье пил пиво и травил шутки, окруженные одноклассниками у стола с напитками. Оттуда постоянно доносились взрывы смеха. И тут, среди толпы, я разглядел рунного ведьмака Ральфа Купера. Явился таки на вечеринку, правда, совсем не похожий на себя. Бледный и медлительный, далекий от того Купера, который шутил и вечно лез, куда его не просят. Дарт его тоже увидел. Как бы он ни был занят Джо, Купера он приметил сразу. Вскочил со скамьи и пошел ему навстречу. Парни улыбнулись друг другу и крепко пожали руки. Дарт хлопнул Купера по плечу, тот вздрогнул и еще больше побледнел. Недолеченная рана явно доставляла ему боль. К парням подошла Джо и протянула руку Куперу. Тот кивнул, взял ладонь девушки и поднес к губам. Дарт толкнул его в бок, и они все втроем рассмеялись. Мрачный звук гонга привлек внимание гостей к сцене. Оркестр грянул пафосную мелодию, прозвучали фанфары, и из арки на сцену вышел Питер Соло. Босиком. Черт возьми, он был в костюме и босиком, с задранными до середины голеней штанинами. Гости потянулись ближе к сцене, одаривая хозяина торжества аплодисментами. Питер радушно улыбнулся и развел руки в стороны, будто собирался обнять весь мир, который принадлежит ему одному. «Отдыхайте и наслаждайтесь, господа!» — провозгласил Питер. «И запомните этот день! Начало новой эры Ронстада!» «Сейчас будет передача общей родовой силы!» — услышал я перешептывание гостей за соседними столиками. Несколько близких родственников Питера Соло поднялись со своих мест, я насчитал шестерых. Сами они на сцену не пошли, а встали вокруг нее. Оркестр стих, воцарилась тишина. Питер поднял руки и выкрикнул. «Асураваю!» Вокруг него образовался щитовой эрк, аморфная сфера зеленоватого оттенка, после чего шестеро родственников Питера тоже подняли руки и направили их на сферу. В щитовой эрк Питера устремились потоки родового кадо. Сильные члены клана отдавали своему новому патрицию часть силы. Сфера впитывала в себя энергию, как губка, жадно и быстро, будто была живой. Она росла вокруг Питера и одновременно уплотнялась, искрясь и множась слоями. Это странное зрелище длилось минут 20. Сфера набирала силу, как и адепт внутри нее. Недурно. Наверняка за один такой глоток Питер отхватил себе не меньше 200-300 единиц кадо. Передача силы прекратилась резко, вспыхнув, сфера исчезла, и родственники Питера разошлись и уселись на свои места. Сам же Питер остался на сцене, сжав кулаки и тяжело дыша, будто еле справлялся с той мощью, что на него обрушилась. Он прикрыл глаза, и песок под его голыми ступнями начал мутировать. Сначала он оплавился, и прозрачный блеск расползся от ног Питера в стороны, постепенно поглощая всю рыхлую поверхность сцены. Песок превратился в идеально ровное стекло и тут же снова начал мутировать, на этот раз в металл. Питер продолжал стоять с закрытыми глазами. Его дыхание выровнялось, он расслабил руки, опустив их вдоль тела. Засранец практически не прилагал усилий, чтобы через ноги преобразовывать такой объем материала. Металл превратился в камень. И как только весь круг сцены сменил вид, Питер распахнул глаза. Темные и бешеные, они блестели силой кадо и чувством превосходства. Снова ударил гонг. «Первый турнир нового патриция Соло!» — объявили из-за сцены. Гости принялись переглядываться и перешептываться. На их лицах читалось неподдельное любопытство, кого же новый патриций выберет себе в противники. Для меня же все было ясно, как день. «Теодор Ринг!» — рявкнул Питер. По толпе пронесся возглас удивления, даже роптания и возмущения. А вот я нисколько не удивился. Знал, что это случится, и Питер захочет реванша именно сегодня. У всех на виду, когда обретет серьезную силу. И я бы с ним подрался, но у меня сегодня были другие планы, и разборки с Питером Соло в этот список не входили. «Теодор Ринг!» — опять крикнул Питер. Взгляды гостей устремились на меня. Я продолжал сидеть за своим столиком и безучастно смотреть на сцену. «Хренов, Теодор Ринг, ты меня слышишь?» Питер сжал кулаки. Поверхность сцены у его ног снова начала мутировать и ощетинилась мелкими шипами. «Ха-ха-ха, Ринг меня боится! Вы видели, господа?» — нервно захохотал Питер. «Ваш хваленный адепт возмездия — трус!» Сотни людей не сводили с меня глаз. Пришлось подняться из-за стола. Округу тут же оглушили аплодисменты, и таких аплодисментов я еще никогда не слышал. Адепты жаждали долгожданного зрелища. Только идти к Питеру я не спешил. Продолжал тянуть время и ждать. Наконец дождался. Из арки позади сцены вышли 12 босоногих девушек в белых плащах-балахонах. Их лица скрывали капюшоны. Девушки окружили Питера, а потом завертелись вокруг него в ритуальном танце. Это были дебютантки, специально приглашенные на торжество. Именно из их числа, по правилам церемонии, новый патриций должен был выбрать себе спутницу. Опешивший Питер завертел головой. «Какого хрена? Еще рано, они вышли рано! Они должны были выйти после турнира! Эй!» Он повернулся, оглядываясь на арку, выискивал организатора церемонии. В это время одна из девушек приблизилась к нему вплотную и чуть приоткрыла лицо, чтобы его увидел только Питер. Она провела по его щеке пальцем и что-то шепнула. Правда, этого никто не заметил, все пялились на меня. А вот я внимательно наблюдал за реакцией Питера. Нужная реакция не заставила себя ждать. Питер улыбнулся девушке в ответ и что-то сказал. Кажется, спросил, как ее зовут. В его глазах вспыхнула откровенная похоть. Он приобнял девушку и потянул за собой со сцены. Гости не сразу сообразили, что новый патриций, наплевав на свое же торжество, торопливо сваливает в сторону дома. Я пожал плечами и опять уселся за свой столик. Хлоя успела вовремя устранить Питера. Если она и дальше сделает все как надо, то этот злобный говнюк не только забудет про свой турнир и меня, он не попадет даже на сбор городского совета. А значит, хрен ему, а не печать. Дебютанток поспешили увести со сцены. Чтобы замять странную выходку Питера Соло и увлечь гостей другими зрелищами, устроители праздника вывели на сцену актеров, и, судя по грандиозности театральной постановки, ее планировалось показать только к концу праздника. Ударил гонг, и тут же грянул оркестр. Сцена окрасилась в красные тона и вспыхнула фейерверками. Концерт продолжился, и все старательно сделали вид, что патриций просто устал после ритуала по передаче родовой силы, а не получил удар гормонов и не потащил одну из дебютанток до ближайшей койки. Праздничный концерт длился еще около часа. Гости порядком расслабились и были навеселе, а кто-то и вовсе покинул торжество, не надеясь ни на что интересное. Ближе к 11, незаметно для всех, несколько человек поднялись со своих мест и направились в сторону западного торца дома. Там, примыкая к саду, располагался запасной вход, и именно туда отправились члены городского совета. Я внимательно за ними наблюдал. Первым ушел патриций Ориван, за ним почти сразу праздник покинула Софи. Через какое-то время на дорожке, ведущей от въездных ворот к дому, я заметил две знакомых фигуры, одну высокую и статную, вторую низкую и сутулую. Школьный камердинер Бернард и адмирал Бенбаум. Ни на кого не оглядываясь, старики миновали толпу гостей и зашагали в ту же сторону, куда ушла Софи. После этого из-за столика в зоне для особых гостей поднялась мисс Бланш, секретарь совета, и тоже засеменила к западному торцу, поправляя на ходу нелепые пышные юбки. Последней туда отправилась Ли Сильвер. Ее кроваво-красное платье мелькнуло и тут же затерялось среди толпы, а потом показалось уже у запасного входа в дом. Я посмотрел Сильвер вслед и даже тайно за нее порадовался. А ведь эта упертая женщина добилась своего. Только в отличие от Питера, она патрициям стала незаметна и, скорее всего, уже обрела общую родовую силу за несколько часов до помпезной церемонии Сола. Молодец, док. Спустя 5 минут я тоже поднялся. Мой маршрут лежал прямиком в западный сад, и чтобы добраться до нужного места, мне пришлось пройти порядочное расстояние по извилистым парковым дорожкам. Напротив запасного входа меня уже ждал Хиниган. Он примостился за одним из кипарисов, и даже я, тщательно наблюдавший за всеми, не смог уследить, как он так мастерски сюда переместился. Я зашел за соседний кипарис и молча кивнул Хинигану. Тот был сосредоточен, но ни в чем, ни в жестах, ни во взгляде я не распознал в нем страха, лишь решимость. Через некоторое время послышался смущенный хохоток, и в полумраке сада появились две тени. Они остановились и прильнули друг к другу. Прошла минута, две. И только после этого донесся возмущенный шепот. «Может, ты хотя бы руки распускать не будешь?» И ответ. «Это что, натурально выглядело?» «Уже натуральнее некуда. Ты переигрываешь». «Да я просто в роль вжился». Эти двое опять захихикали и ввалились в темень розовых кустов чуть дальше от кипарисов, где уже стояли я и Хиниган. Джо поспешила убрать от себя руки Дарта и прошипела. «Отвали, Ориван, все, хватит!» «Да отвалил, отвалил!» — устало отозвался тот. Похоже, игра в любовь в течение нескольких часов ему тоже порядком поднадоела. И тут в саду появилась еще одна тень, которой тут быть не должно. «Жози!» — позвал кто-то девичьим голосом. «Жози, не прячься, я вас видела. Тебя и Дарта. Я ничего не имею против и не осуждаю. Мне лишь тебе кое-что сказать надо. Жози, будь добра, выйди ко мне на минутку, это важно!» По голосу я девчонку не узнал, а вот Джо узнала. Она потеснила Дарта, одернула подол платья и вышла из-за куста роз. «Терри?» Я нахмурился и сжал кулаки. «Какого хрена тут шастает и вынюхивает Терри Соло?» «Извини, Жози», — услышал я ее негромкий, но уверенный голос. «Это важно. Ты ведь близко знаешь Теодора Ринга, да?» «Он мой хороший знакомый», — уклончиво ответила Джо. «А что?» «Ты бы могла передать ему одну важную информацию. Теодор был на празднике, я точно видела, но потом потеряла его из виду. Да и вряд ли он лично будет со мной говорить. Он воспринимает меня как врага». «Ну...» — Джо замялась. «Хорошо, передам». Терри быстро заговорила. «Тогда скажи ему, что сегодня к Питеру приходил военный агент Сван из Лэнсома. Ты знаешь, мне запрещено применять фильтрацию к лэнсомским агентам, но я все же немного рискнула. Жози...» Девушка тяжело вздохнула. «Он знает, что Теодор Ринг — черный волхв. Сван получил эту информацию сегодня утром от своего внедренного агента. Еще Сван сказал Питеру, что Ринг очень хитер и не использует другие искусства, а нужно, чтобы это произошло на людях. Питер согласился вызвать Ринга на турнир и добиться того, чтобы тот применил несколько искусств. Правда, почему-то в последний момент передумал. Странная какая-то история с этой дебютанткой. Но, Жози... Мне кажется, лэнсомский агент добьется ареста Теодора через кого-нибудь другого, прямо тут, на церемонии. Агент Сван настроен взять под арест Ринга именно сегодня». Я слушал девчонку Соло и уже делал свои выводы. Если все, что она болтает, правда, то странное поведение Питера становилось понятным. Он так хотел от меня избавиться, что согласился работать на Лэнсом, только вот узнав, что я черный волх, он, похоже, испугался и для начала предложил мне сдаться добровольно, без драки. А еще подтвердилась моя догадка о том, кто именно в школе Сильвер является крысой. Но насчет ареста им придется сильно постараться. «Хорошо, Терри», — сказала Джо. «Я обязательно все передам, спасибо». «И еще кое-что», — добавила Терри. «Хочешь, я скажу тебе, что было в голове у Дарта Оривана, когда он к тебе клеился? Тебя лучше знать сразу». «Нет, Терри, я без тебя догадываюсь, что у него в голове». «Ну что ж». Девчонки смолкли, и Джо снова зашла за розовый куст. Она ничего не объясняла, только с тревогой посмотрела на меня, понимая, что я отлично слышал все слова Терри Соло. Участники совета вышли примерно через полчаса. Точно так же, один за другим, в той же последовательности и через те же промежутки времени. У кого-то из них сейчас находилась печать. А вот Бланш должна была получить дезинформацию о том, кто стал владельцем могущественной реликвии. Сначала дом покинул Патриций Ориван. За ним вышла Софи. Через несколько минут показались двое — Бернард и Бен Баум. Я приподнял руку, подавая знак, чтобы все соблюдали максимальную тишину, и приготовились встретить Бланш. Она должна была передать информацию своему связному, той самой крысе, которую и надо было вычислить. Женщина вышла из дома и, не торопясь, направилась в сторону танцевальной площадки и столов с напитками. Из темноты сада я следил за каждым ее шагом, каждым движением и поворотом головы. Вот она с улыбкой уставилась на сцену, там до сих пор выступали артисты, потом зависла над коктейлями, выбрала один из них и опять принялась смотреть концерт. Рядом толпились люди. Кто-то подходил к столу и тоже брал напитки, кто-то просто стоял рядом с Бланш. Я ждал. Ждали все. «Ну что?» — прошептал Дарт. Я молча сжал кулак, требуя, чтобы Дарт заткнулся и не мешал. Бланш продолжала пялиться на сцену, тянула улыбку и изредка переговаривалась с рядом стоящими гостями, показывая на артистов. К столу подошел профессор Капелли, взял пару бокалов и молча удалился. Потом появились несколько одноклассников, быстро выбрали напитки и скучились за спиной Бланш, а та вдруг поставила стакан с коктейлем и, не оглядываясь, поспешила в сторону выхода с территории. Я посмотрел на Дарта и опустил руку. «Все», — сказал я тихо. Она скинула информацию. «Кому?» — вытаращился на меня Дарт. «Я так и не понял, кто ее связной». «Хватит того, что понял я. Теперь можете брать Бланш, только тихо. По пути дайте сигнал Латье, он присоединится. Все, валите, удачи». Дарт и Джо вышли из-за куста, снова изображая парочку. Джо одергивала платье и косилась на гостей. Дарт покашливал и поправлял ремень на брюках. Они торопливо проследовали в сторону въездных ворот, туда же, куда ушла Бланш. На отдалении за ними зашагал Латье. Все. За Бланш я мог не беспокоиться. Эти трое должны были взять ее по-тихому уже на улице. Теперь за кипарисами остались только я и Хинниган. Мы продолжили наблюдение, и, кажется, Хинниган тоже никак не мог понять, кто все-таки является связным Бланш. Хлопнула дверь запасного выхода, и из дома вышла Ли Сильвер. Директор быстрым шагом направилась в сторону зоны для особых гостей. Там еще оставались ее родственники, и я нисколько бы не удивился, если печать на самом деле досталась именно ей. Связной в это время никуда не спешил. Стоял у столов с напитками и потягивал коктейль. Осторожный попался засранец. Настолько хитрый, что я далеко не сразу сообразил, кто он такой, даже пробыв с ним бок о бок столько времени. А ведь все стало бы очевидным, если бы я изначально проанализировал его слова и действия, сопоставил факты. Но вышло так, что лишь один единственный прокол с его стороны навел меня на догадку, иначе бы я его так и не раскрыл, в том числе сегодня. Он, наконец, допил напиток, поставил пустой стакан на поднос проходящему мимо официанту и побрел в сторону выхода с территории Соло. Странно, что он не торопился переправить важную информацию в Лэнсом. Он медлил настолько, насколько это вообще было возможным. Я выждал, пока он отойдет подальше, и только через минуту кивнул Хиннигану. «Стреляй аккуратно. Он живым нужен», — тихо сказал я. «Даже если ты очень захочешь вышибить ему мозги, постарайся сдержаться и учти. Этот человек легко нам не сдастся. Он не просто связной. У него есть еще какая-то задача, и пока я не могу понять, какая». Хинниган в недоумении уставился на меня. «Рэй, так кто это?» Я посмотрел вслед уходящему человеку, потом повернулся к Хиннигану и ответил. «Ральф Купер».